«Если соединить все буквы», — перебил Джеймсон меня и сам шагнул мне навстречу, — «получим туннель». «Туннель. Вот почему она весь день просидела под землей. Ты победила, наследница». Мы стояли теперь слишком близко. И в голове у меня завыла сирена. Ведь если Джеймсон видел наш с Грейсоном поцелуй в эфире и теперь стоял передо мной, сокращая расстояние между нами, какова вероятность, что дело не во мне? Какова вероятность, что я лишь очередной трофей, территория, которую тянет пометить? «Почему ты здесь?» — спросила я у Джеймсона, хотя уже знала ответ. Точнее, придумала его сама для себя. «Потому что...» — с очередной сокрушительной улыбкой поведал он. «Ты готов поставить $5? Не проверяешь сообщения на телефоне». Он не ошибся. «Я его выключила», — призналась я. «И вообще хотела в окно выкинуть». «Ставлю еще $5 на то, что ты не попадешь в статую во дворе». «Поставь 10», — попросила я. «И поспорим на них». «Увы, если все же выкинешь мобильник, то не сможешь получить весточку от Либи с Нэшем». Я уставилась на него. «Так Либи и Нэш кое-что нашли», — поведал он. «И уже едут домой». Глава 66. Проснувшись на рассвете, я обнаружила, что Орин по-прежнему стоит у моей двери. «Вы что, всю ночь дежурили?» — спросила я. Он многозначительно посмотрел на меня. «А вы как думаете?» Он же меня предупреждал, что если о Тоби узнают третьи лица, меры безопасности ужесточатся. Уж не знаю как, но они и впрямь обо всем узнали. Так что удивляться нечему. «Поняла», — сказала я. «Считайте, что вы теперь у меня на поводке», — объявил Орин. «Я с вас глаз не спущу, пока скандал не утихнет. Если он вообще утихнет». Я поморщилась. «Все настолько плохо?» «Я поставил у входа в ваше крыло Карлоса и Генриха», — сообщил Орин. «Они за это время успели преградить дорогу Заре, Константину и обоим Лафлинам. Причем в паре случаев пришлось применить силу. И это не считая сцены, которую Скай устроила у ворот на глазах у папарацци». «А много их было, папарацци?» — осторожно спросила я. «Вдвое больше, чем обычно». «Да как такое возможно? Мои фото размещали на первые полосы и до вчерашнего интервью». «Если публика кого и любит больше, чем внезапных наследников, так это пропавших наследников», — пояснил Орин. Чувствовалось, что он старательно удерживает себя от того, чтобы не сказать «я же вас предупреждал». Но я знала, что он думает об этом. «Мне жаль, что так вышло», — сказала я. «Мне тоже». «А вам-то почему?» — легкомысленно спросила я. Ответ Орина легкомысленным совсем не был. «Когда я сказал, что вы теперь на поводке, я подчеркнул, что именно у меня нельзя было делегировать эту ответственность». «Вы тоже человек», — сказала я. «Вам надо спать». Орин не ответил, и я скрестила руки на груди. «А Элли где?» «Удален с территории». «Почему?» — спросила я, а в голове уже закружили догадки. Орин извинился передо мной, покаялся в том, что переложил ответственность за мою защиту на другого человека, а потом сообщил, что этого самого человека выставили из дома Хоторнов. А ведь именно Элли охранял меня во время разговора с миссис Лафлин о Тоби. «Так это он слил фотографии?» — подытожила я, ответив на собственный вопрос. Элли был моим телохранителем больше недели, и в этом положении успел услышать многое. «Элли, неважно, умеет заметать цифровые следы, в отличие от моих ребят, которые легко находят призраков в сети», — стальным тоном отчеканил Орин. «Да, это он слил фотографии. Вероятнее всего, он же подбросил змею и сердце». Я уставилась на него. «Зачем?» «Сперва я отрядил его охранять вас в школе, но он явно хотел работать и в стенах поместья. Я доверял ему. Но доверие это оказалось чрезмерным. Не знаю, какие мотивы у него были. Возможно, его подкупила пресса. Но он стремился к вам приблизиться. Я этого не замечал, а должен был. А ведь рядом с Элли я никогда не ощущала угрозы. Физического вреда он мне не причинил, а мог, если бы задался такой целью. Не знаю, какие мотивы у него были», — пронеслись в голове слова Орина. «Возможно, его подкупила пресса». Я подумала о бывшем Макс, который пытался получить доступ к ее телефону, чтобы продать нашу переписку. О моем отце и Скай, торгующих своими откровениями. О подкупе со стороны Алисы, благодаря которому мама Либи подписала соглашение о неразглашении. До меня наконец начало доходить, что отныне до конца моих дней Любой встречный, всякий, кто захочет со мной сблизиться, сможет разглядеть во мне шанс обогатиться». «Это уже второй раз, когда вам приходится дорого платить за свои ошибки», — натянуто произнес Орин. «Если чувствуете необходимость нанять новую охрану, Алиса, думаю, сможет». «Нет», — перебила я его. «Если Алиса кого и наймет, то велика вероятность, что этот человек всегда будет на ее стороне. А в верности Орина, несмотря на его ошибки, я не сомневалась. Он сделает все, что сможет, чтобы меня защитить, потому что об этом его попросил Тобиас Хоторн». «Да?» — коротко спросил Орин. Я не сразу поняла, что он обращается не ко мне, а разговаривает при помощи гарнитуры с одним из своих подчиненных. Скольким из них можно верить? Сколько из них согласятся меня продать за определенную плату? «Впускайте», — приказал Орин и повернулся ко мне. «Ваша сестра и Нэш вернулись». Глава 67. Я дожидалась Либи и Нэша в кабинете Тобиаса Хоторна. Мне удалось уговорить охрану впустить ко мне Грейсона, Джеймсона и Ксандра. Я написала всем им сообщение с просьбой о встрече и продолжила ждать. Одна, если не считать Орина, который готов был отойти от меня лишь футов на 6. Не больше. Меня потряхивало от волнения. Почему Либи так долго мне не отвечала? Что они узнали в Картагу? «Эйвери, прячьтесь за меня, живо!» Орин выступил вперед, выхватив пистолет. Я смогла понять, что случилось, лишь когда проследила за его взглядом и обратила внимание на дальнюю стену, увешанную полками с трофеями братьев Хоторнов. Стена пришла в движение. Она поворачивалась в нашу сторону. Я нырнула за Орина. Он шагнул вперед и крикнул: «Представьтесь, я вооружен!»